Мы уже привыкли без пения начинать разбор. Но пусть Господь так посетит наши сердца, чтобы благословение Господне, которое прольется на наши души, чтобы оно могло заставить нас петь. Это возможно, Господь так желает, чтобы мы сегодня пели. Вы знаете, легко петь, когда вокруг все способствует пению, и не просто петь тогда, когда хочется плакать, но зная милость Господню, которую мы получили, зная обетование Божие, мы все-таки не лицемерим даже тогда, когда плачем сквозь слезы, потому что знаем, что не Господь это сделал, не от Господа пришла причина, которая наше сердце, может быть, ожесточила, может быть, его поранила, может быть, еще что-то с ним произвела, и потому должную хвалу Господу мы должны воздавать в любое время нашей жизни, в любых обстоятельствах, независимо от того, что сегодня делается с нашим сердцем, потому что Господь этого желает, за что, конечно, мы благодарим Господа. Господу на небе и есть кому петь. И они поют гораздо более квалифицированно, чем мы. И, наверное, по многим вопросам они нас превосходят. Но мы сегодня благодарны Господу, что Господь желает слышать и наше пение, потому что мы люди, бывшие грешники, намытые кровью Христа, получили право петь перед лицом Господним, за что, конечно, слава Ему и благодарение. И сегодня мы будем продолжать эту тему о надежде. Я не знаю, может быть, устали от этой темы о надежде. Может быть, надо ее перервать и после, когда желание придет. Можем и тогда поговорить об этой надежде. Мы остановились на 8 главе и, наверное, еще долго не будем продолжать. Хотя в послании к римлянам очень много говорится о надежде. И я думаю, что тоже нужна для нас тема. Поэтому я только просто немножко вскользь напомню о прошлом нашем разборе, когда мы рассуждали о надежде. И здесь не столько мы говорили о самой надежде, сколько отмечали, как человек должен вести себя, тот человек, который надеется на Господа. Вы помните, мы именно на это обращали внимание. То, что сказать «надеюсь на Господа» одно, а надеяться на Него – это совсем другое. И именно вот надежда на Господа отражается в нашем поведении. Потому что мы для того и учимся, чтобы впоследствии поступать так, как надо. Вы знаете, что можно иметь огромное познание чисто теоретическое, но которое никогда в жизни не воплощается. А тогда зачем все это делать? Поэтому если мы чему-то учимся, то мы хотим знать. И в первую очередь обнаружить сами в себя те неправильные поступки, которые мы делаем. Когда все хорошо делаем, значит, то хорошо все. Никаких проблем. Нам путь в вечность будет открытый, и никто нам его не перегородит. А вот когда мы неправильно делаем, знаете что, получили спасение даром, но мы его оправдываем делом. Почему Священное Писание нашу веру и нашу надежду связывает с делами? Это не значит, что делами можем оправдаться, но мы нашими делами подтверждаем, какие мы верующие. Если мы говорим одно, а делаем совсем другое, тогда стоит вопрос о нашей вере. Знаете, есть вера, не спасающая, мертвая вера. Помните у Якова? Есть мертвая вера. Это та вера, которая не подтверждается делом, которую можно спрятать. Да не то, что спрятать, вы иногда ее не вытянете, этой веры наружу, потому что дел нету тех, какие должны были быть. Поэтому мы очень много об этом говорили. Я заострил внимание в конце прошлого разбора на Давиде, который имел надежду на Господа. И с одной стороны, когда Бог его избавил от руки Саула, то он сложил прекрасный псалом. В нем были выражены глубокие чувства Давида и его глубокое познание Бога. Но когда он вспомнил о Сауле и Иоаннафане, он их не злословил, он их оплакал. Ему жалко было их. Сегодня люди очень часто, почему я в прошлый раз подчеркнул, когда у них какие-то конфликты существуют между ними, и если с его противником что-то происходит, они сразу очень радуются, говорят, это Бог его наказал, потом за меня наказал. Больше он никого не видит, чтобы за кого-то можно было наказать. А вот за него это точно уже. И с таким удовольствием, вот Бог наказал за меня. И вот когда мы рассуждали в прошлый раз о надежде Давида на Господа, то Давид, находясь в нем, имея эту чистую надежду, он с одной стороны благодарил Бога за избавление, а с другой стороны оплакивал тех, которые его гнали. Это было не лицемерие, это не был разрыв между словами и сердцем, иначе Бог не называл его мужем по сердцу своему. Это были искренние чувства для плотского человека, непонятные. Плотской человек так не сможет. Он будет очень рад, будет очень доволен, будет торжествовать. И потому я в прошлый раз говорил, что остались еще два пункта из этого вот темы, которые я говорил. И я их прочитаю. И они заключаются вот в чем. А здесь Господь говорит, что бывает с теми людьми, которые радуются несчастью других. И сюда включается и несчастье тех людей, которые зло делали ему. Здесь разницы нет. Несчастье есть несчастье. И вы знаете, это будет не только один текст, который я прочитаю. Вы еще найдете и другой текст Писания в притчах, который говорит так, что не радуйся, когда твой враг споткнется. Помните? Иначе Господь увидит, и что Он сделает? Он отменит то наказание, которое ради тебя, может быть, и пришло. Но если Он не увидит в тебе сожаление, не увидит в тебе правильного отношения к этому вопросу, Он возьмет и отменит. Поэтому, знаете что, здесь очень много зависит от нас же самих. Я читаю Псалом 34, 26 стих. «Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною». С одной стороны, это была молитва Давида в Духе Святом. Он хотел, чтобы так было. Но здесь не столько выражено желание, чего Давид хотел. Здесь выражено отношение Бога к такому человеку. Более, чем ответ на молитву Давида. И как бы Давид не относился к Саулу, он его оплакал. Но тем не менее, те, которые были против Давида, которые стояли за Саула, то при смерти Саула они были постыжены. То есть случилось так, как оно и должно было быть. Но в этом Давид не участвовал, он не желал зла никому. Об этом можно очень много говорить, и, наверное, мы еще будем возвращаться, потому что некоторые рассуждения, они как бы переплетаются с другими вопросами надежды. Если берешь один текст Писания, то в некоторых случаях он отвечает на многие вопросы. Потому что это вот такое Слово Божие. Оно не ограничивается ответом на один вопрос. Ну, из одного и того же текста, рассматривая различные темы, можем найти много ответов на самые различные вопросы. И все это будет истиной и правдой. И вот в Псалме 34, 26 стихом написано, что будет с теми людьми, которые радуются несчастью, чему-то несчастью. Написано так: они постыдятся и посрамятся. И однажды окунуться в стыд и позор. Следующий текст, который я хотел бы прочитать, это книга притчей, 17 глава, 5 стих. «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Под этим кто? Заключены все люди. То ли вы сами обиженные, а то ли вы кого-то обидели. Независимо от того, почему у человека несчастье, это совершенно не зависит. Прямо написано, кто радуется несчастью, однозначный ответ, тот не останется ненаказанным. Это только тот, кто радуется. А кто способствует несчастью, останется ненаказанным? Или кто все делает все для того, чтобы кто-то был несчастным? Тем более, тут не надо рук прикладывать своих, не надо ничего делать, только надо порадоваться, что кому-то плохо, и все. И Библия говорит конкретно, этот человек не останется ненаказанным. Почему? Потому что Господь, особенно в наше время, во время благодати, Он не дал никому права судить. Он сказал, мне отмщение, и я воздам. Вы помните это место Писания? Почему? Потому что люди очень часто, они перебирали меру. Люди не знают меры. Стоит только их допустить, и они такое будут делать, что не остановить. И вы помните одно из событий, когда в израильском народе была война израильтян с иудеями, помните? И Бог допустил, кажется, на иудею. И говорит, вы их избили с такой яростью. Я, говорит, вам попустил судить. Но когда вы начали судить, вы их избили с такой яростью, что, говорит, достигло до небес. Теперь у вас что, греха нету? Верните пленных. Вы помните это место Писания? Возвратите назад. Потому что вы перебрали меру всякую. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы знали, что если мы надеемся на Господа, то что не должно быть в нашей жизни? Как мы не должны себя вести? Иначе, если это возникает в сердце, если оно нас пленяет, значит, мы просто говоруны. Никакой надежды на Господа у нас нет. Мы тогда говорим так, как говорят все люди этого мира. На Бога надейся, а сам что? Правда, в этом есть доля истины. Все-таки мы надеемся на Бога, но мы должны жить так, как Бог сказал. Это уже на своем месте. Это не значит, на Бога надейся и иди в разнос. Так Бог никогда не учил и так никому не предлагал. Но, тем не менее, есть отрицательная сторона, и есть заложена в этот смысл, что если на Бога у некоторых вопросов, то на Бога. Если на себя, то на себя. И вот в нашей жизни очень часто получается так, что мы прежде всего в наших проблемах надеемся на себя и на людей. А тогда, когда уже здесь все оказывается бессильным, тогда мы идем к Богу. Правда что? Но так же. Так. От первого до последнего. Сначала все испробуем свое, потому что есть еще надежда на что-то. И уже когда все рушится, тогда уже надежда на Бога возложена, потому что не на что возложить. При наших болезнях я не говорю, что мы не должны лечиться. Нет, потому что у нас этой надежды нет. Говорят, мне нужна осязаемая вера, то есть таблетка. Вот я тогда могу верить. Правильно? И Бог дал все одно и другое и третье. И мы всем пользуемся. Но тем не менее... Я беру некоторые события из нашей жизни, уже полностью полагаемся на Господа только тогда, когда все остальное потерпело крах, когда все остальное разрушилось. И Бог именно вот так вот и строит нашу надежду, потому что Он видит, что мы говорим, что мы надеемся, но этой надежды нету. Мы говорим, что верим. Но ее, по сути дела, нету этой веры. И тогда Он допускает нам испробовать все. Мы молимся, а Он не отвечает. И когда все переберем и придем к полному банкротству, Я у Господи, а теперь уже все, только ты. Он тогда начинает делать. Не знаю, может быть, я не совсем ясно выразил мою мысль. Иногда у меня тоже так получается, как и у вас. Думки пруть, а слов нема. Но некоторые вещи очень тяжело иногда объяснить. Кажется, понимаешь головой. И ну, не совсем уверен, что оно дошло, что хотел выразить. Поэтому просто, наверное, мы из своей практики это знаем. Что прежде всего мы пользуемся тем, что нам как людям доступно. А уже после, когда ничего не работает, когда рушится всякая надежда, которая у нас есть, не на Господа, тогда уже действительно мы начинаем молиться так, что уже Бог начинает действовать. По мере нашей веры. По мере нашей веры мы входим и в уверенность, или в надежду. Я хотел бы, чтобы мы еще раз запомнили, потому что вот это явление, которое я здесь подчеркнул, оно очень распространено не только у людей мира, но и у нас. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Я хотел бы, чтобы мы это накрепко запомнили. Это касается меня, это касается всех, без разбора. И независимо от того, что произошло в жизни, большое или малое. Значит, ты радуешься несчастью, значит, что-то у тебя не в порядке, что-то не то делается с тобой. Читаю, я иду дальше. Читаю из книги Иезекииля, 37 глава, 11 стих. «И сказал он мне», он здесь с большой буквы написано «Бог», сказал Иезекиилю, «и сказал он мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилю, вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Я эту часть темы так и назвал. Надежда для оторванных от корня. Вы знаете, что всякое растение, которое отрывается от корня, оно долго не протянет. Несмотря на то, что то, за чем мы наблюдаем, оно находится на виду. А вот сам корень находится вне поля нашего зрения. Его никто не видит. Но если растение или дерево отрывается от корня, оно постепенно будет засыхать. И вот израильтяне, они однажды, когда посмотрели в свою жизнь, когда увидели, что нет устройства, начиная с семьи и кончая государством, они выразили вот эту истину. Все, погибла надежда наша. Почему? Мы от корня оторваны. Сегодня нас не столько интересует корень, который бывает у растений, нас интересует корень наш, на ком мы привиты. И я должен сказать, прочитать еще одно место Писания, которое говорит так. Откровение 22 глава 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И я думаю, что вот этот настоящий корень, это есть Иисус Христос. «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Это как раз есть та невидимая часть, которую люди часто не видят, но которая питает нас, которая всегда с нами, и которую, или корень этот, можно перерубить или перерезать. Израильтяне однажды обнаружили, предпринимали различные усилия, делали все для того, чтобы исправить жизнь. И свою личную, и политическую, и так далее, и так далее. Но не видели, что грех распространяется, кольцо врагов сжимает, и не однажды сказали, никакой надежды у нас нет, потому что мы оторваны от корня. Вы знаете, друзья дорогие, самая большая проблема человека, у христианина, когда он отрывается или бывает разделен каким-то образом со своим корнем. У него будут быть некоторые жизненные запасы, некоторый потенциал. Но для борьбы с грехом и с врагом нашего потенциала мало, наших сил мало. Они очень часто истощаются. Мы не выдерживаем давления. И если мы оторваны от корня, то наша надежда будет постепенно уменьшаться и гаснуть. И однажды, хотим мы или не хотим, если мы захотим восстановиться, нам нужно будет признать, что почему-то мы оторваны от корня, и надо непременно менять свою жизнь и искать причину, которая отделила от этого корня. И, наверное, это один из самых главных вопросов, который нам приходится решать не один раз в день, наверное, и не в одной жизненной ситуации. Если мы оторваны от корня, значит, жизнь идет не так, как надо. И в планы Божии не вписываемся, и не понимаем Его, и так далее, и так далее. Поэтому здесь Священное Писание напоминает нам то, что мы уже знаем тоже через Писание, что нам ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы мы были оторваны от корня. Но даже если мы оторваны от корня, есть надежда для оторванных от корня. Израильтяне опустили руки. Они сказали, что надежды нету. Но Священное Писание говорит, и даже для тех людей, которые сегодня оторваны от корня, у Бога есть камень надежды. И я читаю еще один текст Писания. Иезекииль, 37 глава, 22-23 стих. На этой земле, на горах Израиля, слушайте, что Бог говорит, и я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства. Смотрите, израильтяне говорят, что у нас надежда погибла, мы оторваны от корня. А Господь говорит, что не только надежда погибла, но наоборот, вы теперь два государства, и вы считаете, что это нормально. Вы хотели бы жить и так, и продолжать жить. Он говорит, надежда не потеряна. Я еще вот что сделаю. Даже не то, чтобы два государства процветающие, но я делаю, что вы соединитесь, вы будете одно, вы будете одним народом. И вот что дальше Господь говорит. Он открывает причины, которые разделяют или отрывают человека от корня, верующего человека, от Иисуса Христа. Вот он что говорит. И не будут уже. Смотрите, сначала сказал, что я это дело исправлю все. У вас есть надежда. Но чего не будет тогда, когда я свое дело сделаю? Того, что отделило от корня. И не будут уже, первое, осквернять себя идолами своими. Второе, мерзостями своими. И всякими пороками своими, и освобожу их из мест жителей своих, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. Вот этот короткий текст указал сначала на планы Божии, что у Бога всегда есть надежда для человека, хотя теперь он оторван от корня, но здесь же он напоминает, что мешает быть привязанным к этому корню. И прежде всего, не будут уже осквернять себя идолами своими. Идолослужение. Я уже эту тему сегодня не буду говорить. Я ее когда-то говорил. Там где-то более 20 этих идолов есть. Они касаются характера. Они касаются отношения нас к материальным благам. Они касаются отношение нашего к духовному миру. И на первое место Здесь Господь поставил идолослужение. И первый из идолов, который существует почти у всех людей, вы знаете какой? Их Бог чрево. Наше собственное. Не чье-то. О, если бы чье-то. Это было бы совсем по-другому. Ну, чрево. Но не имеет между нас живот с желудком. Жизнь наша земная. И там дальше написано. Их Бог чрево. Поэтому их слава в сраме. Потому что они мыслят о земном. Вы сегодня скажете, а как об этом не мыслить? Мы же так честно переплетены, эта жизнь в духе, духовной и жизнь на земле. Да, она переплетена. Мы не можем сказать, что мы можем быть совершенно с этим не связаны. Но все-таки на первом месте стоит Господь, заповедь Его, учение Христово. И на втором месте мы сами. Если идти попутать, поменять местами, это уже будет идолослужение. И вот Господь здесь напомнил, есть надежда, но я уберу. А вы знаете, а как трудно убирать от нас идолов? Мы их очень крепко держим. Они часто живут в нашем разуме, они живут в нашем сердце. И они выдираются с кровью. Вспомните, каждый из вас в своей жизни, через что вы падали, через что вы готовы были голову на колодку положить. Это был идол. Вы понимаете, о чем я говорю? Может быть, мы все разные, и наши слабости разные, и идолы у нас разные. Вы можете определить отношения, были это идолы или не идолы, если вы не терали мира, не терали благословения, потирали и пошли хорошо, значит, хорошо, слава Богу, это все было. Вас обидели, вы немножко побежали, да и выбросили все это. Но когда вы доходили до бесчувствия, когда казалось, и жить не хочется, значит, это была беда, это была проблема, это был идол. Пусть он был самый дорогой. А вы знаете, что даже отец и мать могут быть идолом. Вы помните, Христос говорил, кто идет за мною и не отречет, там написано, его ненавидит. Но я скажу, не отречет от той матери, тот не может быть моим учеником. Там не написано, что не хочет. Мы все хотим. Хотим быть учениками Христа, хотим исполнять его заповеди, хотим идти за ним. Но мы иногда не можем отречься кое от чего. И потому сказать, что не хотим, это будет неправда. И Христос говорил мне один раз, говорит, учитель, я пойду за тобою. А Христос говорит ему, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Так теперь пойдешь или нет? Понимаете, как Христос поставил вопрос? Он не сказал, не иди. Но он сказал, вычисли издержки, сможешь ли ты идти. Христос никогда не увлекал красивыми словами. Никогда не обещал горе чего-то. Он говорил, что в мире будете иметь скорбь, помните? Говорит, меня гнали, и что будет с вами? И вас будут гнать. Но зато будет и другое. Мои слова слушали некоторые люди, многие, и ваши будут. Поэтому вы сравните, что лучше для вас. Выбирайте, и тогда идите. Но если вы этого не сможете сделать, вы не сможете за мной идти. Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Вы помните это местописание? Христос сказал прямо. Остав мертвым погребать своих мертвецов. Он не имел в виду, что ты не должен отца досмотреть. Ты не обязан его кормить. Он это не имел в виду. Он имел в виду, начинай служить мне. и будешь делать мое дело, и хватит и для отца твоего. Вот сколько ему надо, я дам тебе времени всего. Если ты будешь делать мое дело, я позабочусь об отце твоем. Но ты не можешь откладывать начало своего пути за мною. Там, помните, множество примеров было приведено. Через что говорит, погляди назад, там вот у тебя. Одному одно сказал, другому другое, третьему третье. Вот он указывал на то, что может мешать идти за ним. А идти-то он хотел. Он хотел идти за Христом. И одновременно хотел двумя руками. Одну за Христом, а другое за плотское. И потому Христос взял те самые трудные вопросы, поднял на щит, чтобы все видели, который может людей остановить. И на который нельзя не обратить внимания. В этих вопросах нужна решительность и самоотверженность. Иначе не пойдешь за Христом. Кто вас любит больше, помните, отца или мать, или жену, или детей и так далее, тот что? Недостоин быть моим учеником.